Я едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Все прошло даже проще, чем мне представлялось. Дело в том, что здесь не север, цепляющийся за гражданские свободы, здесь исконно имперские земли. Говоря короче, вокруг меня простирается территория тотальных запретов. Что это значит? Да много чего. Крестьяне и ремесленники, не относящиеся к шудрам, тем не менее формально почти всегда кому-то принадлежат. Что-то вроде крепостной системы, где люди привязаны к определенной местности и ее владельцам. Перемещаться без проблем им дозволяется лишь на ограниченной территории. Если удалиться от нее без спроса, могут принять за беглого, а это чревато. На такой случай граждане используют стандартные подорожные. Простой и эффективный способ контролировать миграцию населения. Эти документы в теории должны быть у всех без исключения, включая аристократов. И если у крепостных в них указывались личностные ограничения, у клановых это отпущение всех грехов плюс дозволение странствовать где угодно и ни перед кем не отчитываться. По факту аристократы не всегда обременяют себя подобными формальностями. Нормальный чиновник и бесподорожный никогда не перепутает благородного с простолюдином. И даже более того, требовать такой документ поостережется. Потому как предсказать реакцию кланового на подобное требование трудно. Ведь в ответ можно запросто заполучить проблемы не только с карьерой. Не счесть, сколько мелких чиновников не дожили до имперской пенсии именно из-за таких ошибок. Цо Макдун, второй смотритель стратегической дороги. Большой человек в этом регионе. И даже слабое освещение не помешало ему сходу рассмотреть то, на что не обратил внимания подвыпивший бородач. Нет, дело не в одежде и даже не в мече. И то и другое можно украсть. Дело в том, что у меня насыщенно синий цвет глаз. Такая черта внешности и у простолюдинов вроде как встречается, но это один случай на миллион, да и тот под большим сомнением. Одежду тоже полностью со счета сбрасывать нельзя. Да, она у меня выглядит не очень презентабельно, однако далеко не простецкая. Хороших денег стоит, хоть с виду не броская. Да, громила, заработавший дыру в кулаке, безусловно прав, она грязноватая. Ну так путешествие по имперскому тракту – это не пятиминутная прогулка по парку. Дело долгое, всякое случается, мало ли где молодой аристократ мог запачкаться. Не исключено, что именно в той схватке, по результатам которой к стражникам попал Шакта. К тому же одежду можно носить по-разному. И если благородный даже в тряпье сумеет смотреться благородно, простолюдина хоть в золотую фольгу заверни, блистать вряд ли станет. Не обучен он правильно себя выставлять. А такие, как я, эту науку постигают с детства, в окружении себе подобных. Так сказать, живые примеры поведения всегда перед глазами. И это еще не все. Меч – предмет, доступный не только для аристократов, но у простого человека такое оружие встречается нечасто. И хотя подарок первохрама не обременен драгоценными излишествами, человек, разбирающийся в оружии, легко поймет, что клинок не из рядовых. Осанка, речь, поведение и все прочие однозначно указывают на то, что я не в сарае воспитывался. Разумеется, простолюдин способен слепить из себя подобие благородного при должной смекалке и богатом жизненном опыте. Но если первое встречается в любом возрасте, на второе в моем случае рассчитывать сложно. К тому же Брюс, не просто никому не известная семья. Выбранное имя откровенно странное, оно отдает чем-то таинственным, явно чужеродным, не связанным с Равой. Так и есть, я ведь назвался именем знаменитого актера, игравшего в боевиках про восточные единоборства. Цо Макдун таких деталей знать не может, но по всему заметно, что в озвученные мною фамилию и имя он не поверил. Чиновник не из рядовых, следовательно, не наивный. Тогда зачем я ему голову морочу, нарываясь на неприятности? Да затем, что ни на что я не нарываюсь. Все, что можно во мне разглядеть, указывает, что я молодой аристократ, путешествующий инкогнито. Это весьма удобно, если у твоей семьи имеются горячие конфликты с другими семьями Равы и при этом придется проезжать через их земли или поблизости. Юную поросль во многих случаях трогать не принято, если сама не нарывается, но и позволять показываться где угодно, дурной тон. Однако если скрывать личность, вызнавать подноготную не принято, тоже дурной тон. Вот так и появляются ли Брюсы да Чаны Джеки с подорожными, слепленными на скорую руку подобострастными мелкими префектами или даже родовыми канцеляриями. Бывают и такие имперские привилегии. Свою подорожную я сам слепил. Точнее, не сам, а сторонних специалистов привлекал. Пачку типовых наделал в свое время, да вот беда, остались в мешке вещевом, когда пришлось с корабля нырять. Спасибо Ингармиту, у него нашелся хороший каллиграф наподобие тех, которые на земле рисуют банкноты лучше качеством, чем у продукции Федеральной резервной системы. Ну да это мелочи, мог бы и не стараться. Риска почти нет, подозревать столь явного аристократа в подделке ничтожного документа – последнее дело. Сделав вид, что даже не покосился на протянутую подорожную, чиновник с поклоном принял сильно вытянутый кусок пергамента с фигурно обрезанными углами, после чего протараторил. «Господин Ли, семья Брюс будет вами гордиться. Мой каллиграф оставит подробную запись о вашем славном деянии, а я скреплю ее печатью второго смотрителя. Вы можете подождать, пока мы это сделаем, либо сказать, куда движетесь, и я пошлю за вами подорожную с гонцом. Особого желания сообщать о своих планах я не испытывал. Однако что теряю? Да ничего. Моя текущая личность насквозь фальшивая, Ли из семьи Брюс в скором времени исчезнет, как до него исчез Гер, шпион Ингармета. Опознать меня разве что по приметам можно, но при отсутствии технологии фотографирования, это дело непростое. Я направляюсь к великому мастеру Таа, или просто мастеру Таа. Он предпочитает называть себя человеком без корней. Его скромность не уступает его мастерству. Лицо чиновника чуть переменилось, и он напрягшимся голосом уточнил. Могу я поинтересоваться, уж не тот ли это Таа, которого принято называть великим мастером техники семи ударов? Да, это он. Чиновнику, похоже, стало дурно. Он чуть на стол не завалился, но тут же пришел в себя и задумчиво произнес. Путь опасный. Казенные крестьяне совсем отбились от рук, они грабят и убивают путников. У них случился неурожай в прошлом году, и они решили, что в этом можно тянуть с налогами. Приходится выбивать причитающиеся из неблагодарных скотов. Позвольте я дам вам в сопровождении двух всадников. Не хочу за вас беспокоиться. Я путешествую пешком и не собираюсь обзаводиться лошадью. Таков мой обет на пути к мастеру. Понимаю, господин Ли, тогда позвольте дать вам в сопровождении двух пеших воинов. Экий настойчивый, ну не отказываться же. Я благосклонно кивнул, а чиновник выпрямился, достал платок, начал стирать кровь с ладони, заявив при этом, тот сброд, который был с шахта, мои люди сейчас повесят, и всех казенных крестьян, которых нашли на станции. Прекрасное зрелище, рекомендую не пропустить. А крестьян-то за что? Не понял я. Чиновник взглянул на меня с легким недоумением. Господин Ли, должно быть, позабыл. Я же объяснил. Многие из них с осени отказываются платить квартальные подати, ссылаясь на прошлогодний неурожай. Я не забыл. Но вы сказали, что будут повешены все крестьяне, которых здесь нашли. Они что, все не платят подати? Снисходительно улыбнувшись, Цо пояснил. В общинных делах все запутано, а у меня нет времени разбираться, кто из них платит, а кто нет. Да и зачем? Это ведь не шудры, это всего лишь казенные. Отребье прямо сейчас должно получить урок, и оно его получит. Вдовы и дети казненных вернутся в деревни и расскажут, что здесь было, тем, кто сюда не поехал. Это очень хорошо прочистит мозги быдлу. Да, меры расточительные, но что поделаешь? Ведь подати полагается собирать быстро, или с нас за это тоже спросит. И без того задержка вышла по вине здешнего никчемного руководства. Это самый быстрый способ напомнить простолюдинам о своевременности. Так что не пропустите, господин Ли. Столько висельников за один раз не каждый день даже в столице бывает. А если кому-то не хватит веревок, посадим на кол. Так даже веселее, и боятся этого они куда больше, чем петли. Обязательно подходите. Радостно смеяться в ответ на такое предложение я не стал. Как и хвататься за сердце с гневными призывами прекратить произвол и уважительно относиться к человеческой жизни. Здесь другой мир, здесь нельзя опираться на земную мораль. Казенные крестьяне, низшие из низших. Они даже не люди императора, они особая государственная рабочая сила, которую прикрепляют к различным учреждениям или даже отдельным чиновникам. Те за счет них кормятся, но при этом часть податей должны доставлять в казну, и часто кормятся так, будто еду никогда не видели. Последние соки выжимают, после чего требуют еще, и если не получают, с легкостью устраивают жесточайший террор, заставляя людей выкручиваться как угодно, лишь бы что-нибудь принесли. Неудивительно, что уровень криминала в империи столь высокий, что я с первых шагов в этом убедился, даже не забредая в густонаселенную местность. Иногда и до восстаний доходит, или нет, громко сказано, всего лишь мелкие бунты. Крупные волнения здесь вроде бы не случаются. Невооруженные и необученные низовые омеги ничего не могут поделать даже против самой обычной стражи. А если привлечь настоящих военных, всего лишь небольшой отряд профессионалов способен в ноль раскатать всю округу. Это как танки против дикарей с деревянными копьями. Хозяев у казенных крестьян фактически нет. Никто за них не спросит в случае гибели. Есть лишь временщики, спешащие содрать с них шкуры и мясо, а после и кости в дело пустить. И что будет потом, власть придержащим неинтересна. Сегодня это толстяк здесь второй смотритель, а через год может оказаться префектом за 1000 километров. Империя большая, чиновников немного, вечно где-то начальников не хватает. Так что по местным меркам, все нормально. Но я не пошел смотреть на казнь. Да, знаю по не самому приятному опыту, что за это зрелище порядок может даже чем-то вознаградить. В том числе нестандартными подарками. То есть зрителей он считает в какой-то мере соучастниками убийства. В принципе, так и есть. Ни одному мне известно, что это потенциально выгодное дело. Знай себе, стой, смотри, как человека истязают. И жди. Глядишь, повезет и что-нибудь во вместилище свалится. Но нет, спасибо, без меня обойдутся. Глава 17. Страшный человек, живущий наверху. По имперскому тракту удалось пройти лишь часть пути. Увы, место, в которое я стремлюсь, находится не в самых благодатных краях, поэтому с дорогами все плохо. Почвы в этой части побережья скудные, и возделывать их трудно, потому что камней больше, чем земли. В здешних краях с запада в море спускаются остатки древнего хребта, где хватает скал и сопутствующих им пустошей, на которых даже самая скудная трава не везде способна прорасти. В провожатые мне выделили двух первостатейных болванов, Шата и Кьяна. Всю дорогу эти человекоподобные недоразумения состязались друг с другом в идиотизме. Несмотря на заверения, что они запросто доведут меня до места, проводники из них такие, что их только к смерти можно попросить отвезти. Да-да, удачная идея, ведь вечная жизнь будет обеспечена. Плюс сама идея похода на мыс Гаддокус стражников почему-то удручала. Как это полагается альтернативно умным людям, они охотно верили во все побасенки, населявшие почти безлюдные земли всевозможными чудовищами и неисчислимыми армиями бандитов альф со ступенями просвещения не ниже сотой. Я даже не удержался, спросил однажды, что столь могущественные криминальные личности потеряли в бесплодном краю, где грабить некого. Шата от столь простого вопроса впал в состояние, неотличимое от комы, а Кьян изобразил неумелую попытку подумать, после чего неуверенно заявил, что там вроде как по ущельям можно мумиё добывать и дикий мед. Вот этим и промышляют величайшие душегубы. В общем, оба полностью безнадежны. Складывается впечатление, что в дорожную стражу после неудачной лоботомии принимают. Я с этими гуманоидами почти не разговаривал, бессмысленная потеря времени. И не переставал жалеть о том, что принял предложение смотрителя. От этого почетного эскорта ничего хорошего не видел. Зато плохое, постоянно. Когда поймал парочку на попытке разграбления огорода возле одинокого крестьянского подворья, чуть не избил до полусмерти. Ограничился легкой взбучкой, пообещав, что, если еще раз поймаю на чем-то подобном, отправлю их назад, на сломанных ногах. Вряд ли зачаточного интеллекта стражников хватило на то, чтобы полноценно осознать смысл угрозы. Но, к счастью, дальше по пути на ночлег останавливались исключительно в безлюдных местах, где проявить свои дурные наклонности они не смогли. На четвертый день подошли к пологой холмистой гряде. Тут мои познания заканчивались, я, готовя этот план, не сумел раздобыть подробную карту Гаддокуса. Подозреваю, что таковой не существует, нет смысла проводить точные геодезические изыскания в столь унылых краях. Поэтому я лишь приблизительно догадывался, где именно живет тот, кто мне нужен. Но тут провожатые впервые за все время сумели удивить своим мизерным коллективным разумом. Первым голос подал Шата. «Господин, вы бы не ходили вон по той тропе». Я поразился так, как должен поразиться человек, с которым дерево заговорило. Обернувшись, уточнил, не веря ушам. «Ты что-то умное сказал». Стражник остановился, тут же оперся на копье и закивал. «Да, «Господин, я сказал, что вон по той тропе лучше не ходить. Вы прям к ней идете, вот я и сказал. И почему туда не надо идти?» Продолжая изумляться, спросил я. «Мы туда ходили, и нам там не понравилось», — присоединился к разговору Кьян. «И что же вам там не понравилось?» Стражники, как это принято у скудоумной парочки, затараторили наперебой, торопливо давясь словами, поразительно гармонично дополняя друг друга. Будто их микроскопические мозги слились воедино, дабы донести до меня важную информацию непрерывным потоком. «Там живет страшный человек, мы его не видели, но он страшный, это точно, даже не сомневайтесь, очень страшный. Мы тогда сопровождали сына господина Цомагдуна. Молодой господин шел к этому страшному человеку, хотел получить от него тайную воинскую мудрость. Он очень этого хотел. Лошадь молодого господина не смогла подняться по тропе. Молодой господин оставил нас внизу, а сам отправился наверх, с двумя телохранителями, сильными и страшными, очень страшными. Даже мы их боялись, а мы не трусы. Вскоре молодой господин вернулся, без телохранителей, побитым, весь в синяках, со сломанным носом, в запачканной одежде. На его штанах было грязное пятно, отпечаток ступни, большой отпечаток, прям там, где штаны начинаются, назаду. Молодой господин был зол, очень зол. Мы спросили: «Господин, кто это с вами так дурно обошелся?» Он нам ответил, но не словами. Да, он не говорил, он только кричал, сильно кричал. Молодой господин нас поколотил, больно поколотил, до слез. Потом по тропе спустились его телохранители, их тоже кто-то поколотил, очень сильно поколотил, сильнее, чем нас, намного сильнее. Они тоже были злы, и еще они были напуганы. «Господин Ли, нас всех поколотили, и тех, кто внизу остались, и тех, кто наверх сходили. Получается, разницы нет, здесь везде колотит, но тех, кто сходил наверх, поколотили сильнее. Наверху страшное место, хуже, чем внизу, ужасное, там бьют сильнее. Господин Ли, не надо туда ходить, там живет злой мастер, говорят, он всех колотит, вообще всех, кто к нему приходит. Так зачем ходить, если там сильно бьют и унижают? Не нужно это делать. Уверены, что это та самая тропа?» — прервал я разговорившуюся парочку. «Да, господин, как такое можно забыть? Вон там нас поколотили, до сих пор вспоминать больно. Да-да, очень больно. А вон оттуда спускались те, кого поколотил страшный человек». Пройдясь взглядом по указанной тропе, я кивнул. «Тогда вы можете идти назад. Скажите второму смотрителю Цомагдуну, что вы провели меня туда, куда требовалось. Но господин Цомагдун захочет узнать», — неуверенно пробормотал Шатаа. «Что узнать? Не понял я. Нормально говори. Его сына там поколотили, обидно поколотили, с унижениями, пинка дали, под зад. Господин Цомагдун обязательно захочет узнать. Захочет узнать подробности. Потребует рассказать, как именно вас там поколотили, с унижениями или без. Сравнит, как относились к вам и как к его сыну. Он нас спросит, обязательно спросит. Ему очень интересно такое узнать. И что же мы ответим господину Цомагдуну, если прямо сейчас уйдем?» «Да без проблем», — заявил я, усмехаясь. «Можете подождать меня внизу. Но сразу говорю, я туда не за тумаками иду. И, возможно, останусь надолго. Можете не дождаться». Стражники переглянулись и синхронно кивнули. «Да, господин Ли, мы так и поступим. Мы будем ждать вас до утра. Если вы не спуститесь, это будет означать, что вас не поколотили, или поколотили до смерти, со смертельными унижениями. То, что у мастера та не самый добродушный нрав, я прекрасно знал и без этой парочки шутов. Как вы понимаете, я в такую даль не наобум отправился, а собрав всю доступную информацию, и даже лишнего при этом немало узнал, в том числе полезного. Все по той же причине старался при этом поступать. Скрывал интересующие меня запросы под ворохом ненужных, дабы нехорошие люди не догадались, что именно я выискивал. Человек, которого я ищу, знаменит лишь в узких кругах. Поэтому даже выяснить его приблизительное местонахождение – непростая задача. На каждом углу такие сведения не раздобудешь. Но столь неординарный человек – ни иголка, да и рава, ни сток сена. А я с самого начала почти не сомневался, что он не покинул империю. Все намеки подсказывали, что интересующая меня личность обосновалась в каком-то тихом уголке и не очень-то стремится к общению. Сын Цо Макдуна далеко не первый, кто попытался повстречаться со знаменитым мастером. И нет ничего удивительного, что вниз он спустился в дурном расположении духа. Дело в том, что мастер Тао, мягко говоря, никого не принимал. Всех, кто заявлялся к нему с известной целью, он встречал нехорошо, а провожал еще хуже. Причем, без промедления. Честно говоря, поход на мыс Гаддокус я всерьез не планировал. То есть изначально в моем замысле такой момент присутствовал. Но, когда пришлось убегать из фактории сломя голову, я был вынужден серьезно подсократить список задуманного. Без посторонней помощи и без некоторой незавершенной предварительной работы банально не успевал сделать все в срок, а терять год не хотелось. Вот так задумка с мастером Та и попала под сокращение. Однако, несмотря на неожиданное бегство, в Чищобе я все свои дела сумел завершить заметно быстрее, чем рассчитывал. Да и Хлоносис, несмотря на сложности первых шагов, много времени у меня не отнял. Море тоже отнеслось ко мне по-доброму на протяжении и первого, и второго плавания. То, что под конец в обоих случаях я столкнулся с проблемами, отобрало не так много времени, сколько могли отобрать сложности с поисками подходящей лодки, корабля или капризы переменчивых ветров. В общем, прикинув все за и против, решил, что лучше рискнуть с великим мастером, чем почти гарантированно договориться с не самым обычным подмастерьем. Выглядело это журавлем в небе против синицы в руке, но, даже если ничего не выгорит, я всего лишь потеряю несколько дней. Разного уровня подмастерьев в Раве хватает, доберусь до более-менее нормального без проблем. Разумеется, при таком раскладе получу далеко не элитное обучение, зато наверняка и быстро. Но все же хочется большего. И это не пустые мечты, ведь шансы на успех не нулевые. Я же не как снег на голову свалиться собираюсь, я к этой встрече готовился не один месяц. У меня есть что-то вроде психологического портрета мастера Тао, и почти все мои шаги в последние дни совершаются строго с оглядкой на этот портрет. Да-да, даже моя запылившаяся одежда, стоптанная обувь и отказ от верховой езды – это очередные штрихи. Готовлюсь к важной встрече, стараясь ничего не упустить. И очень скоро я узнаю, так ли уж хорош составленный по строкам в книгах психологический портрет. Тропа походила на трассу для разминки акробатов. Тут не то что лошади не пройдут, тут не всякий омега проберется. Я даже усомнился в надежности сведений, полученных от парочки безголовых клоунов, непонятным образом пристроившихся в дорожную стражу. Но, завершив восхождение, понял, что все в порядке. Я действительно на месте. На краю почти голой пустоши, протянувшейся вдоль холмистой гряды, стоял одинокий дом странного вида. Круглое сооружение, выстроенное из собранных по округе камней, небрежно скрепленных глиной. Стены смотрелись неказисто, но я почему-то с первого взгляда осознал, что проломить их будет непросто. Как и вышибить дверь, сколоченную из кривых, но тщательно подогнанных брусьев. Островерхая крыша, крытая сланцем, тоже не выглядела хлипкой, а крохотные вытянутые окошки походили на бойницы, и располагались они в два яруса этажа. В общем, не дом, а миниатюрное подобие крепостной башни. Растительности на пустоши немного, но поблизости она полностью отсутствует, если не считать одинокого низкорослого деревца с небольшой, но густой кроной. Все прочие кусты и деревья могли срубить на топливо, занимаясь этим не один год, но сомневаюсь, что было именно так. Это больше похоже на тщательную расчистку местности, дабы не осталось укрытий от засевших за бойницами стрелков. Под тем самым единственным уцелевшим деревом стояла низенькая скамейка. На ней восседал, как мне поначалу показалось, древний старик. Потому что в первую очередь седина в глаза бросилась. Очень уж роскошная шевелюра, волосы излишне длинные, такие не каждая женщина согласится носить. Спускаются сзади до поясницы, абсолютно белые, частично свободные, частично заплетены в несколько косичек вместе с тонкими ремешками. Но когда я перестал таращиться на прическу, понял, что лицо, пусть и скрывается за такими же седыми бородой и усами, не выглядит древним. Да, мужчина не молод, но стариком его назвать язык не повернется. Может, прошел некачественное омоложение или специально пытается выглядеть постарше. Оружия не видно, одежда тоже не выглядит бойцовской, но к дереву прислонен увесистый посох. Умельцы таким дрыном способны от нескольких противников отмахаться, нанеся им серьезные травмы, вплоть до несовместимых с жизнью. Глядя на посох, вспомнил немудреный рассказ Шата и Кьяна. Мысленно поежившись, направился к мужчине, стараясь шагать непринужденно. Не хочется выглядеть человеком, поднимающимся на эшафот. Психологический портрет мастера Та подсказывал, что он может отнестись к этому негативно. Приблизившись, я остановился в нескольких шагах и, смело уставившись на мужчину, заговорил. «Приветствую вас, мастер Та. Если вам захочется со мной поговорить, можете называть меня Ли из семьи Брюс. Возможно, вы прямо сейчас захотите меня избить и выбросить назад, на тропу. Но прежде чем вы подниметесь для этого, я должен сообщить, что шел сюда пешком, без лошади, много дней. Повторял то, что делали вы, когда постигали мудрость. Даже отказавшие ноги не смогли заставить вас сесть в седло. Конечно, мои тяготы не так велики, как ваши, но я старался. Я поступил так только ради встречи с вами. Если вы после этих слов все же подниметесь, это ваше право. Но вы должны понимать, что этот путь я проделал пешком из особого уважения к вам. В ответ на проявленное уважение я попрошу лишь одно – выслушать меня. Та, до этого делавший вид, что не замечает посетителя, и сейчас не стал поднимать взгляд. Задумчиво уставившись куда-то мимо меня, он негромко проговорил. «Как много ты прошел, чтобы добраться сюда?» «Сотни имперских миль», – без заминки заявил я с самым честнейшим видом. «Формально, чистая правда, ведь до Хлоносиса далеко. Там, до порта, я пешком шел, потом тоже шел, но уже по морю. А дальше, после высадки под меловым утесом, строго своими ногами передвигался. Даже не прикасался к лошадям и повозкам. То, что большая часть пути пришлась на плавание, это мелочь, не заслуживающая отдельного упоминания. Мастер Тао не любил, когда его называли великим мастером. Это я знал не наверняка, но больше склонялся к тому, что эпитет лишний. Вот и не произнес. Также я знал, что в мои годы мастер Та путешествовал от учителя к учителю исключительно пешком, и каким бы долгим ни был его путь, он никогда себе не изменял. Даже когда в схватке с разбойниками самоцветного хребта ему сломали ногу, он, пока лечился, вырезал себе тяжелый посох из неподатливой драгоценной древесины дерева ПТУ, с которым затем не расставался. И да, путь он продолжил при помощи этого посоха, не долечив перелом, упорный. Я намекнул, что мне известна эта деталь его биографии, и то, что последовал его примеру, считаю знаком уважения. Не факт, что ему это понравится, но попытаться стоило, может, и ногу стоило сломать, для повышения градуса уважения. Да нет, это, пожалуй, чересчур. Мастер, выслушав мой почти безупречно правдивый ответ, все так же не поднимая взгляд, задал новый вопрос. «Твой меч, на поясе, как давно он с тобой?» «Больше месяца», — ответил я, сходу не вспомнив, сколько дней назад порядок вознаградил меня за испытание этим оружием. Та покачал головой. «Твои слова не звучат правдиво, но это так», — стоял я на своем, не понимая сути претензии. «Я знаю, что ты сказал правду. Ли из семьи Брюс, у тебя на поясе меч первохрома. Вынести его из святого места трудно, но можно. Но пользоваться нельзя. Это особый меч, у него есть душа. И душа его прикована к месту. Меч жестоко отомстит тому, кто разрывает цепь связи. Он не послушается в правильно выбранный момент и поразит тебя. Но я не вижу раны отрубленных пальцев. Следовательно, ты говоришь правду. Но я могу и ошибаться. Все ошибаются. Я заслужил этот меч. Заслужил на испытании. Знаю, что это звучит удивительно. Но это так». Мастер Тао молчал около минуты, после чего, так и не посмотрев на меня, продолжил тем же ровным голосом. «Люди, которые поднимаются к моему дому, делятся на три типа. Первых я сразу калачу вот этим посохом, а потом спускаю с тропы без всякого уважения. Вторым я предлагаю поднять вон тот камень на вершину вон той горы. После этого они должны захватить оттуда такой же и принести сюда. Когда у них не получается даже оторвать камень от земли, я калачу их посохом, а потом спускаю с тропы без уважения. Третьим предлагаю то же самое. Они отрывают камень от земли. Некоторые уносят его недалеко. Другие выполняют мою просьбу, но не укладываются в срок или сильно глупят, не понимая простейших вещей. Я их всех калачу посохом, а потом невежливо спускаю стропы. К какому типу относишься ты, Ли из семьи Брюс? Та наконец поднял взгляд. Глаза его были безмятежно спокойными, ярко-синего оттенка, не настолько насыщенного, как у меня. Они будто выцвели, и странные серебристо-стальные прожилки от зрачка разбегались. Но в чем-то мы похожи. Твердо встретив взгляд, я кивнул. К четвертому типу, мастер Таа. Тот, тоже кивнув, указал на рыжеватый валун. Приступай, Ли из семьи Брюс. Ты должен принести такой же камень с вершины до того, как тень от дерева коснется моей левой ноги. Глава 18. Шаг за шагом к великой цели, или проклятый булыжник. То, что камень не из легких, я определил издали, с первого взгляда. Габариты такие, что, даже если состоит из самой неплотной породы, вес порядочный. Приближаясь, я хмурился все сильнее и сильнее. Дело в том, что в пятиугольнике мне много чем приходилось заниматься, в том числе шахтерскими делами. На всякий случай выбивал себе навыки на эти занятия, вдруг в будущем пригодятся. Ну и полезному заодно обучался. Мало ли что встретится во время странствий по чащобе, будет неприятно, если пройду мимо ценнейшего минерала, приняв его за мусор. Так что в камнях я кое-как разбирался. Рыжеватая окраска мне сразу не понравилась, и по мере приближения не нравилась все больше и больше. Это явно не первый попавшийся пустой булыжник, это порода с высоким содержанием соединений железа. Может, и другие металлы присутствуют. Плотность рудных минералов, как правило, приличная, так что на легкую ношу рассчитывать не приходится. Подойдя, попробовал камень приподнять. С места он сдвинулся с трудом, однако я понял, что тащить его смогу. Странный булыжник, тяжелее самой качественной железной руды, и действительно выглядит ровно отсеченной половиной куда более здоровенного валуна. Что-нибудь ценное, вроде метеорита, в котором могут отыскаться весьма редкие минералы или даже чистые металлы. Без понятия, ни разу с такими образцами не сталкивался. Зато понятно, что испытание выдалось не из легких, но ничего удивительного. Чем круче мастер, тем выше требования. В этом мире так принято. А Таа, один из лучших, все это признают. Представитель интеллектуального большинства на моем месте должен ухватиться за камень и, обливаясь потом, кое-как потащить его к весьма неприятно выглядевшей горе. Но так как я к таковым не отношусь, торопиться не стал. Осмотрел камень со всех сторон, прикинул размеры и сбросил с плеча вещевой мешок. Как там мастер Таа сказал, одну половину принести на вершину, забрать оттуда вторую и доставить сюда. Да. Именно так. Но вот по поводу того, как именно следует переносить неудобный груз, ничего не сказано. А ведь это раздвигает рамки возможностей для тех, кто хотя бы изредка думают головой. Жизнь подростка, много странствующего по пятиугольнику, полна невзгод и тяжкого труда. А когда приходится то и дело перетаскивать на большие расстояния добытые специи либо припасы для нового тайника, все усложняется. Приходится носить солидные грузы. Частенько носить. И много полезных в хозяйстве вещей при себе держать. Мой превосходный вещевой мешок остался на зеленой чайке. Увы, забрать его не получилось. В гавани Хлоностиса корабль оставался недолго. Ушел первой же туманной ночью, проскользнув мимо галер невеликого флота блокады. Замена, наскоро сварганенная мастером степняком в лагере Ингармета, уступала ему на порядок. А ведь я старался объяснить все тонкости и прекрасный чертеж этому бракоделу вручил. Однако вещь прочная, и я успел, что называется, ее обжить. То есть рассовал по кармашкам и дополнительному отсеку различные полезные в хозяйстве предметы. Их не так уж мало накопилось, но плечи не тянет. Мешок, или по сути, рюкзак, сохранил одну из главных функций. В случае необходимости к нему можно надежно принайтовить негабаритный предмет. Например, оленью тушу до лесного лагеря дотащить или принести самый большой череп рогатого медведя в факторию, где приколотить над дверями, дабы соседи завидовали. Повытаскивав все лишнее, я разложил рюкзак на земле, перекатил на него камень, поставил поудобнее и начал обматывать тонкой, но прочной веревкой, то и дело продевая ее через кожаные петли, предназначенные в конструкции именно для этого. Можно и без дополнительной обвязки обойтись. Хватало закрепленных шнурков, но груз очень уж увесистый, а работа степняка не слишком качественная. Лучше перестраховаться. Я опасался, что лямки не выдержат, но обошлось. Даже не затрещали. Зря, пожалуй, на мастера степняка наговариваю. Да, его изделие вышло грубоватым и чересчур тяжелым, но на качество материалов и швов жаловаться не приходится. Сначала я пошел тихим шагом, приноравливаясь к ноше, но чем дальше, тем больше ускорялся, перейдя в итоге на неспешный бег. Тяжеловато, но терпимо, ноша распределена удачно. Время, потерянное на возню с рюкзаком, наверстаю еще на середине пути к горе. Я бы и третьей такой скорости не смог выдать, таща столь тяжкий и неудобный груз на плече. А ведь неплохо получается, можно даже чуть ускориться. Пока что испытание не кажется чрезмерно сложным, но расслабляться рановато, это всего лишь первый этап. Дальше наверняка припасены какие-то каверзы. Ну не может великий мастер ограничить испытание неспешным забегом на не такую уж большую гору. Солнце еще не скоро дотащит тень от дерева до ноги Тая, а мошенничать, передвигая конечность, такой человек не станет. Спокойно успею обернуться. Значит, надо готовиться к подвоху. К какому? Да откуда же я знаю? Кстати о горе, она выглядит странновато. Будто гибрид земляной пирамиды индейцев и конического отвала породы при шахте. Только пирамиды ведь квадратные или прямоугольные, а здесь круг или около того и вместо уступов, дорога, серпантином поднимающаяся до плоской вершины. Явно искусственное сооружение, очередная древность, коими так богат рок. Одну из них я не так давно выискивал, но там случай сложный, забытый первохром скрывался под современным городом. А здесь сомнений и неясности нет. Грандиозное сооружение во всей красе доминирует над соседними вершинами холмистой гряды. Попытался мысленно рассчитать длину пути. Точные размеры горы непонятны, но пара сотен метров точно есть. Геометрия в голове путается, формулы позабылись, в результатах нет уверенности, но смотрятся они нехорошо. Понятно, что на подъеме я потеряю скорость, а бежать мне придется долго. Общая длина серпантина раза в три превышает отрезок от одинокого дерева до подножия горы. И это еще по самым скромным подсчетам. Дело в том, что ширина горы по основанию огромная и дорога поднимается по ее склонам плавно, накручивая множество витков. Каждый последующий по законам геометрии короче предыдущего, но значительная разница возникает лишь у самой вершины. Располагаются они зачастую на смехотворной высоте друг от дружки. Чуть ли не доплюнуть можно. Вот и получается, что длина серпантина на порядке превосходит высоту древнего сооружения. Вот в чем загвоздка. Мастер Таа давно все это просчитал. Он знал, что даже сильный человек, способный запросто тащить камень в два раза больше своего веса, не сможет это делать на спринтерских скоростях. Следовательно, в лимит времени не уложится. Но испытание не должно быть невыполнимым. Особенно для меня, со столь прекрасным рюкзаком, неплохой физической формой и завышенными наполнениями множества атрибутов. Добравшись до горы, я покорно свернул налево и, заметно сбавив скорость, поплелся по дороге, почти прижимаясь правым боком к вертикальной скале. Но и полста шагов не прошел, как начал карабкаться наверх. Время не пощадило гору, в этом месте часть вышележащего витка серпантина обвалилась. Тропой этот участок не назовешь, но здесь уже можно взбираться, если руки ничем не заняты, а у меня не заняты, как удачно. Не жалея одежду и терпеливо снося боль от впивающихся в ладони острых камней, потратил не больше минуты, чтобы забраться на следующий виток. Продолжая я двигаться по дороге, на это могло уйти в 5-6 раз больше времени. Да, прилично выгадал, но от этого настроение ничуть не улучшилось. Дело в том, что такие относительно удобные участки встречаются нечасто. Приближаясь к горе, я на обозримом склоне насчитал всего лишь полдюжины. Возможно, по другую сторону их больше, но это сомнительно. То есть трюк со срезанием пути по вертикали я смогу проворачивать нечасто. И местами придется сотни метров по дороге проходить, чтобы добраться до нужных мест. Могу не успеть. Остановившись, торопливо скинул рюкзак и начал заниматься, казалось бы, дурацким делом. Разматывать все узлы и продевать веревку назад через петли. То есть отвязывал поклажу, на тщательное закрепление которой потратил немало времени. Но нет, я не с ума схожу, у меня снова появился план. Точнее, модификация старого плана. Теперь буду карабкаться где угодно, пусть даже по самым отвесным скалам. Знак навыка альпинизм у меня в загашнике имеется, однако учить я его не стал. Жаль, сейчас бы пригодился. Но гора не сложная, а ловкости у меня более чем достаточно. Легко справлюсь. но только если не штурмовать круче с таким грузом. Вот потому и приходится его отвязывать. Дальше я двигался отдельно от камня. Сначала забирался на очередной виток серпантина, затем затаскивал ношу. Спасибо, что длины бечевки хватало. Главное, следить, чтобы не терлась о камни. Да, она прочная, но под такой нагрузкой быстро придет в негодность. Работал не жалея себя, и руки быстро превратились в сплошную рану. Обдирал их о камни, пока карабкался, очень уж они здесь острые. А затем, пока затаскивал половинку валуна, в ладони впивалась тонкая веревка. Деваться некуда, приходится терпеть. То, что камень теперь не за плечами, здорово укорачивает путь. Я ведь его по дороге не ношу, просто затаскиваю с уступа на уступ, чуть передвигая от обочины до обочины, если эти края относительно ровных уступов можно так назвать. Время выгадывал хорошо, но лишь в самом начале. Чем выше, тем сильнее сужалась гора. Следовательно, петли серпантина становились все короче и короче. Настал момент, когда мои занятия альпинизмом стали отнимать примерно столько же времени, сколько должно уходить на полный круг. А ведь приходится еще и камень затаскивать. Остановившись, я вновь начал приматывать камень к рюкзаку. С накопившимся опытом управился ловчее, чем в первый раз. Дальше пошел быстрым шагом, наворачивая круги. По пути раз за разом активировал лечебный навык. Кожа, несмотря на все мои усиления, пострадала. Моментально ладони в порядок так не привести, но чем раньше и чем качественнее оказать себе помощь, тем быстрее ранки затянутся. Временами пытался переходить на бег, но быстро сдувался. Даже моих немаленьких показателей недостаточно, груз слишком увесистый. Начинаю жалеть, что пренебрегал силой и выносливостью. Следовало вкладываться в них щедрее, за счет остальных атрибутов, ведь мне явно их не хватает. Но кто ж знал, что у великого мастера такие причуды. Проклятая гора. К вершине она резко сужалась, петли вздымались все круче и круче. Каждый последующий круг казался вдвое длиннее предыдущего, хотя на самом деле все наоборот. Действительно проклятая. Оказавшись наконец на вершине, я не сразу это осознал. Последние минуты двигался на пределе сил, отключив мозг. Ногами думал, выжимая из них последние. И вдруг они перестали ощущать подъем, и просторно стало не только слева, а и справа. Сознание начало подключаться. Со скрипом и пробуксовкой, неохотно. Изо всех сил отгоняя от себя нестерпимое желание присесть часика на два, я покрутил головой и начал забывать про усталость. Покрутил еще раз. Протер глаза, но ничего не помогало. Камня нигде нет. Вершина идеально плоская, размерами не больше баскетбольной площадки. На ней не растут ни трава, ни кусты, даже булыжнику размером с кулак спрятаться негде. Не веря глазам, активировал проницательный взор некроса. Но и сканирующий навык ничего не показал. Здесь не было никаких скрытых камней. Это как понимать. Я даже оглянулся в сторону пропасти, по стене которой тянулись уступы серпантина. Сам не знаю, что там хотел увидеть, но результат предсказуем. Ответ на вопрос не нашел и в этой стороне. Камня нет. Совсем нет. Меня обманули. Надо мной посмеялись. Поиздевались. Рот сам по себе раскрылся и принялся исторгать разнообразные ругательства. Все, что я знал, все, которые когда-то услышал. Крепкие словечки, иногда вырывавшиеся у мелконога, морские обороты команды зеленой чайки, обыденная речь обитателей криминального дна Хлоносиса. Да я даже кое-что из прошлой жизни вспомнил. Огласил на всю округу то, что, скорее всего, в роке никогда не произносилось, и открыл для себя новую сторону сквернословия. Оказывается, неистово ругаясь, можно быстро прочищать мозги от ненужного, извлекая правильные мысли. Я ведь не камни нанялся таскать, я прохожу испытания. А все эти мастера, даже не самые великие, обожают заковыристость, иносказательность, логические ребусы и прочий корм для мозга. Что там сказал мастер Таа? Ты должен принести такой же камень с вершины до того, как тень от дерева коснется моей левой ноги. И что делать, если камня здесь нет? Спускаться налегке и докладывать, что кто-то украл реквизит для испытания. Но нет никаких сомнений, что в ответ меня попытаются болезненно обработать посохом и выгнать с пустоши при помощи пинка в область копчика. На это и рассчитан хитрый замысел. И я не уверен, что сумею выстоять в схватке. Да, возможности мои куда выше среднестатистических, но это лишь потенциальные возможности. К тому же мастер Таа, Человек незаурядных способностей. Его боевая техника не зря так славится, дилетантов вроде меня, сильных лишь за счет базовых цифр, он за завтраком без хлеба съедает. Нет, драка, не вариант. Силой я вряд ли смогу что-то доказать. У меня есть только один шанс, притащить назад то, чего здесь не оказалось. Ну как? Осмотрев камень еще раз, я провел ладонью по ровной поверхности среза. Да нет, это не пила поработала, ощущаются неровности. Кто-то просто выровнял одну сторону и грубо отшлифовал. Не похоже, что есть вторая половина, идеально совпадающая с этой. Да и кто вообще говорил о второй половине? Это я себе надумал, попавшись в примитивную западню ассоциаций. Надо принести такой же камень с вершины, так. Но зачем искать тяжеленного близнеца, если вот он, я на себе его притащил. Надо всего лишь в точности сделать то, что сказал мастер Таа. На обратном пути тоже пришлось попотеть. То, что я спускался, а не поднимался, упрощало процесс ненамного. Зато в скорости заметно выигрывал, несмотря на усталость. Не приходилось затаскивать камень с уступа на уступ. За меня работала гравитация, я лишь слегка притормаживал ободранными ладонями. Самое трудное, не это. Труднее всего пришлось в начале обратного пути, когда гнал от себя притягательную мысль. А что, если швырнуть осточертевший камень с площадки, и пусть катится вниз, прыгая с уступа на уступ? Но нет, я не настолько тупоголовый. Пусть этот валун и с высоким содержанием металла, однако не надо путать его с цельнометаллическим. Следовательно, нет ни единого шанса, что он переживет столь суровое приключение, не получив повреждения. Да он даже развалиться может, причем на мелкие куски. Тащить его к мастеру так кусками – плохая идея. Он вряд ли отнесется к этому с пониманием. Чертов камень я начал ненавидеть даже больше, чем того чернокнижника, который разрезал мою грудь, чтобы извлечь еще бьющееся сердце. Но, увы, пришлось беречь проклятый булыжник как самое дорогое. Когда я, грязный и залитый потом, добрался наконец до круглого дома, тень от дерева на три пальца не доставала до ступни мастера Таа. То есть у меня оставался запас времени. Не сказать, что значительный, но мог не ломиться, как конь, на последнем отрезке пути. Однако я опасался, что опаздываю, и весь отрезок по ровной пустоши преодолел то бегом, то быстрым шагом. Скинув камень на то же место, отвязал его от рюкзака, сложил назад свои вещи. Поднялся, приблизился к скамейке, остановился и отчитался. Я принес такой же камень с вершины. Он ничем не отличается от того, который лежал здесь прежде. Мастер, снова не поднимая глаза, задумчиво спросил. Там, на вершине, ты что-то кричал. Что? Я постарался не выдать изумления. Эта гора находится черт знает где, к тому же не самая маленькая по высоте, и ветер даже внизу задувает не слабо, а там, на площадке, с ног сбить норовит. У этого затейника что, вместо ушей акустические локаторы? Да как вообще можно что-то услышать с такого расстояния шумным днем? Пытаясь не выдать сумятицу, царящую в мыслях, ответил. Я обрадовался тому, что быстро преодолел половину пути. Это было непросто. То, что я от тебя сейчас услышал, называется чушь собачья. Мне не нужна чушь собачья, мне нужна правда. Мастер Таа, простите, там, на вершине, я при помощи не самых благозвучных слов выражал всю глубину эмоций, возникших в моей душе в тот миг, когда понял, что второго камня нет. Ли из семьи Брюс, что ты осознал из того, что произошло с тобой сейчас? Что слова учителя надо понимать не буквально, а правильно. Я не твой учитель. Да, это так. Но я пришел сюда в надежде, что вы им станете. И чему же я смогу тебя научить? Мастер Таа, вас не просто так называют великим. Мне известно, что вам не нравится это слово, но надо признать, что вы его заслужили. Вы единственный создатель легендарной оружейной техники семи ударов и лучший из всех ныне живущих, овладевших техникой потоков ЦИ. Вас отметил сам порядок. Я бы очень хотел постичь то, что знаете вы. Именно от вас постичь, как от первооткрывателя и лучшего знатока. Самая чистая вода, в истоке ручья, самая незамутненная мудрость, у ее создателя. Как прекрасно сказано, и с пафосом, и коротко, и все по делу. А ведь даже не отрабатывал эти слова, голая импровизация. Мастер, продолжая смотреть куда угодно, лишь бы не на меня, на этот раз задал вопрос, который я не то чтобы ожидал, но подозревал, что могу с ним столкнуться. Что не так с моей техникой семи ударов? Все так и все не так, без заминки ответил я. Поясни. Семь видов оружия и частей тела. Меч, копье, гуаньдао, топор, кинжал, рука и нога. Поразить врага следует чем-то одним из первой атаки. Если первая атака не реализована, значит, ты делаешь что-то неправильное. Вашей технике больше подходит название техника одной атаки. Оно вернее отображает ее суть, и в нем есть то, что мне по душе. И что же тебе по душе, Ли из семьи Брюс? Мне по душе научиться поражать врага одной неотразимой атакой, а не бить его без толку по много раз. Ты рассчитываешь, что моя техника поможет тебе, когда окажешься перед врагом, который гораздо сильнее тебя. Нет, мастер Тао, я и без вашей техники попробую справиться, когда окажусь перед тем, кто гораздо сильнее меня. Я ведь знаю самый главный прием самых лучших техник мира, созданный специально на этот случай. Лучше его нет и быть не может. Мастер поднял взгляд. Ли из семьи Брюс, мне впервые за много лет стало настолько интересно, что я на миг перестал думать о том, как красиво ты будешь катиться вниз по тропе, когда покинешь это место не по своей воле. Никто из тех, кто сюда приходил, так со мной не разговаривали. Да, ты все правильно сказал, меня действительно называют великим. И да, я действительно это не люблю, хотя признаю, что в чем-то заслужил высокое звание. Но даже мне неизвестен главный прием всех техник мира, который способен помочь против многократно более сильного врага. Я хочу знать, что ты имел в виду. И если твой ответ мне понравится, мы будем разговаривать с тобой дальше. Если же не понравится, ты понимаешь, что случится. Итак, ты меня понял. Отвечай, что же это за прием? Мастер Тао, а можно я расскажу это в виде короткой жизненной истории? Только если она действительно короткая. Мне чертовски надоело сидеть на этой лавке, ожидая, что меня наконец-то кто-нибудь удивит или хотя бы слегка заинтересует. Благодарю, мастер Тао. Итак, благородный молодой человек, ищущий мудрость и силу, отправился в трудный путь к прославленному мастеру. По дороге он перенес много невзгод, справившись с ними достойно. Найдя пещеру, в которой вдали от мирской суеты вот уже 40 лет обитал мудрый мастер, он сумел уговорить его поделиться своей мудростью. Пройдя испытание, молодой человек стал его учеником. И как позже признал учитель, прилежнее ученика у него никогда не было. Тот все схватывал на лету. Самые сложные боевые техники давались ученику легко и быстро. В некоторых он дошел до таких высот, до которых даже учитель не доходил. 24 года ученик провел в пещере, став из молодого человека зрелым мужчиной. И вот настал день, когда учитель призвал его и, стоя перед ним как равный перед равным, сказал: «Мой ученик, я передал тебе все, что знал, абсолютно все. Мне больше нечему тебя учить, кроме последней техники». И спросил его ученик: «Что за техника?» «А мой лучший ученик, эта техника очень простая, проще ее человечество ничего не придумало за века прогресса. Однако при всей ее простоте эта техника, несомненно, великая. Самая великая, высшая». Ученик изумился. «Но как так может быть? Это ведь получается, огонь и вода уживаются в одном вместилище». Мудрый учитель объяснил так: «В этой технике воедино слиты простота и абсолютная эффективность. С этим не станет спорить ни один разумный человек. Те же глупцы, которые не постигли эту технику, обречены страдать. Жизнь этих несчастных не бывает долгой, а смерть всегда насильственна». И вскричал ученик: «А великий мастер, я должен изучить эту высшую технику. Научите меня, молю. Я готов еще 24 года провести в пещере, питаясь плесенью и мхом, лишь бы познать то, без чего я так слаб». И ответил ему учитель: «Нет, мой ученик, это не отнимет много времени. Я ведь сказал, что высшую технику выучить очень легко. Тебе даже минуты на это не понадобится. Смотри внимательно. Показываю». И ученик, глядя вслед убегающему мастеру, вскричал изумленно: «Учитель, куда вы?» Было непросто из короткого земного анекдота соорудить переполненную пафосом историю, кое-как укладывающуюся в местное мировоззрение. Пришлось скомпилировать рассказы о разных учителях и обрывки иной информации, почерпнутые из книг. Но, на мой взгляд, получилось достаточно удачно, с сохранением изначального юмора. Мастер молчал. Я тоже помалкивал, ожидая его реакцию. и молчание нездорово затягивалось, намекая, что дело идет к попытке спустить меня с тропы. Наконец, не выдержав, я счел пояснить дополнительно. Бегство. Учитель из моей истории говорил о бегстве. Бегство – главная техника, если противник слишком силен и бой с ним безнадежен. Верный способ спастись. Я понял, спокойно произнес мастер Таа. Я молчу, потому что твоя история меня не удивила. Удивление – это реакция разума на открытие нового. Плохо, что новое ты мне не принес. И я еще не понял, интересно мне продолжать наш разговор или нет. Склоняюсь к тому, что нет. И пока это обдумываю, у тебя есть время повлиять на результат моих раздумий. Я не твой учитель, я не могу потребовать от тебя молчания, ты волен говорить, когда вздумается. Понял, кивнул я. Научите меня, станьте моим учителем. Обещаю, рано или поздно я вас удивлю. Почти не сомневаюсь, что скорее рано, чем поздно. И если не каждый день удивлять буду, то через день точно. Не сомневайтесь во мне, звучит самоуверенно. Допустим, если я буду учить тебя 24 года, ты действительно уверен, что 12 из них сможешь меня удивлять. Я покачал головой. Мастер Таа, не может быть и речи о таком сроке обучения. У меня даже года нет. Мастер поднял взгляд. Ли из семьи Брюс, ты разумный человек или нет? Похоже, что нет. Способности такой силы, это не игрушка. И не то, что ты назвал самой главной техникой. Поначалу ты показался мне не глупым, но то, что я сейчас от тебя услышал, опровергает этот вывод. Я снова покачал головой. Мастер Таа, вы не ошиблись во мне, я не идиот и не слабак. Признайте, что испытание, которое я прошел, не всякий сильный пройдет. Да, я понимаю, что даже начало вашей техники требует несколько месяцев на изучение. Но этих месяцев у меня нет, есть только 26 дней. За это время я достойно изучу технику 7 ударов, даже не сомневайтесь. Если эти слова вас не удивили, то, что у меня это получится, должно вас удивить. Предвидя неизбежный вопрос, скажу, что, если у меня ничего не получится, вы сможете спускать меня с тропы столько раз, сколько вам захочется. И да, обучение рекомендую начинать прямо сейчас, иначе останется только 25 дней.